Кодекс костей, глава 1. Ты говоришь, я демон, так и есть, со мною не видать тебе удачи. Киш, сдохни, темное отродье. В меня полетел шар света, почти как огненный, только из света. Ну а я что? Я увернулся, нырнул под массивный стол, в который с шумом прилетело убийственное заклинание. Ричард, нет, раздался истошный женский крик, который, впрочем, не остановил еще один светошар, окончательно разваливший мое укрытие. Стол жалко, старинный, дубовый, с магической пропиткой, сейчас таких не делают. Хороший стол, отличный, прямо-таки, был. Выдержать две атаки патриарха рода, это вам не пузырьки в темзу пускать, это уровень крепостного щита. Утрирую, конечно, не стал бы Ричард Ротшильд бить в полную силу, самого задеть могло бы, но и так заклинание вышло очень мощным. От меня горстка пепла осталась бы, а может и ее не было. Папа, может вы перестанете меня убивать и расскажете, что случилось? Деланно возмущенно спросил я, на самом деле и так знал, что к чему. Не каждый же день в роду магов света появляется некромант, но чтобы вот так убивать родного сына, чего только не случается на свете. Ричард, немедленно объяснись. Тон матушки стал чуть более спокойным, но в нем явственно чувствовалась нескрываемая тревога. Сколько себя помню, папа всегда был спокоен и уравновешен. Даже когда убили его брата, он со спокойным лицом отомстил. Жестоко отомстил, но без единого проявления злости. И тут такое. Он, некромант. Самообладание явно начало возвращаться к мужчине. По крайней мере, выражение ненависти сменилось привычной маской равнодушия. И что с того? Надо вот так сразу убивать собственного сына? Маргарет решила защищать меня до конца. Вот за что я люблю свою матушку, так это за то, что она будет стоять за своих детей горой, какими бы мы ни были. Вот, помню, старший братец, Юджин, пририсовал усы портрету нашего, много раз про, деда. Казалось бы, ну что такого, все дети балуются. Но это был фамильный портрет основателя рода, а дело было за час до какого-то крупного события. То ли Всемирный съезд Ротшильдов, то ли хоронили кого, не помню, маленький был, меня не позвали даже. Ох и влетело бы тогда Юджину, но маменька отстояла, братца только сладкого лишили, на целую неделю. Зато почему вино прокисло, так никто и не узнал. Хе-хе, а нечего было на праздник не пускать, вот я и повеселился как смог. Надо, Маргарет. Ричард потемнел лицом. Это отродье тьмы должно быть уничтожено, стерто с лица земли и вымарано из истории рода. А давайте я пропаду. На меня уставились два недоуменных взгляда. Отправите, к примеру, в отдаленный пансионат, а я не доеду. Можно даже катастрофу какую подстроить. Не поверит, пока тело не найдут. Значит, надо, чтобы тело было, желательно изуродованное до неузнаваемости. Начал рассуждать я. Пожар, предложила матушка. Нет, надо, чтобы совсем фарш, отозвался отец и выжидательно уставился на меня. Хаем, у нас есть спортивный мотоцикл, который не жалко, найдется. А куда денешься ты? И какие гарантии, что тебя не свяжут с моим родом? Вон как заговорил, уже из родного не считает. Хотя, чему удивляться, особенно после покушения. Мужчина выжидательно уставился на меня, по-видимому, найдя предложенный вариант более подходящим. В Российскую империю денусь, папенька, я специально выделил последнее слово, на что патриарх поморщился. А гарантией будет то, что Джозеф Ротшильд погибнет в страшной автокатастрофе, не справившись с управлением. Юноша тайком взял мотоцикл, пренебрег средствами защиты и влетел на полном ходу в экспресс. Шумиха будет не слишком большой, но достаточно убедительной, чем если бы мальчик просто пропал. Снова пара недоуменных взглядов. Маменька, молчавшая все это время, посмотрела на меня, будто бы впервые видит, а папенька даже с толикой уважения. Хорошо, добраться до Франции я тебе помогу, но дальше ты сам, и не вздумай появляться в Англии. Ричард устало сел в кресло, не глядя нашарил в стоявшем рядом шкафу бутыль и стакан. Взгляд, который он на нас бросил после, говорил сам за себя, поэтому мы с маменькой поспешили покинуть кабинет. Джози, скажи, что это неправда, скажи, что у тебя кодекс света. Голос Маргарет дрогнул. Она выжидательно посмотрела на меня, но предательская слезинка в уголке глаза выдавала ее с головой. Увы, это так. Я покачал головой и обнял разрыдавшуюся мать. Но, как же так, сквозь всхлипы пыталась говорить она, что же теперь будет? Я уеду, или умру. Сын, Маргарет неожиданно отстранилась совершенно сухими глазами, обещай мне, что выживешь, обещай мне, «Обещаю, маменька, я обязательно выживу». Грустная усмешка на моих устах плавно перетекла в оскал. «Ты настоящий Ротшильд, что бы Ричард ни говорил». В голосе матушки прозвучала неподдельная гордость, а я поспешил отвернуться, чтобы спрятать ухмылку. «Эх, знала бы ты, кто я на самом деле, мессир, все готово. Верховный вампир, а по совместительству, мой главный помощник», услужливо склонился в поклоне, на что я досадливо вздохнул. «За все долгие годы службы, мне так и не удалось убрать из него это раболепие. Хорошо, хоть перестал повелителем называть, лет через 20. Хорошо, Клык, когда я уйду, ты останешься за старшего. Но, как же так, я так, решил», твердо, с расстановкой, прервал его причитание. «К тому же я прекрасно знаю, что ты этого хочешь. Осталось немного, я уже чувствую, что она рядом. Я был стар, очень стар. Маги вообще живут подолгу, а некроманты еще больше. Мы всегда чувствуем, когда она подходит ближе, но никогда не уходит далеко. Может быть, именно поэтому у моих коллег примерский характер, а некоторые и вовсе сходят с ума, ведь жить и ощущать, что в любой момент можешь умереть, очень сильно давит на мозги. Мне доводилось видеть солдат, проведших много времени на передовой. Эффект примерно тот же. Отчего-то именно мной она почти не интересовалась. Так, мазнет взглядом и снова наблюдает за другими. Может, это потому, что я более человечно отношусь к своим подопечным, к тем, кто это понимает, разумеется. Простому умертвию пофигу, как к нему относится поднявший его некромант. А вот вампиры, например, совсем другое дело. Впрочем, в бездну вопросы, пора. С трудом поднявшись из кресла, не помогал даже зачарованный экзоскелет, по сути обычная скелетная химера, повторявшая мои движения. Кряхтя и охая, я доковылял до заклинательного зала. Просторная комната была сплошь расчерчена магическими фигурами, загадочно светящимися в полумраке от наполнявшей их силы. В центре зала была вычерчена особо сложная, но незаконченная фигура. Как раз чтобы мне пройти в центр, заодно завершив рисунок, шаркая ногами и поминутно поминая всех светлых богов от простреливающей поясницу боли, я добрался до своего места. Короткий пас с рукой активировал простенького некроголема, способного лишь на несколько движений рукой, несколько секунд, и рисунок практически готов. Осталось нанести всего пару штрихов возле меня. Выдав особо заковыристую фразу о сайте светлоликого с некромантикорой, причем с пассивной позицией первого, наклонился и завершил последнюю руну. Едва мел оторвался от пола, как все линии засветились зловещим, зеленым огнем. Дверь заклинательного зала содрогнулась от сокрушительного удара. «Поздно, слишком поздно», — пробормотал я, чувствуя, что ритуал уже вышел на полную мощность. Неприятное чувство, выдираемое из тела души, все нарастало. Один за другим начали ломаться амулеты, рассыпаясь черным прахом. Особенно обидно было за экзоскелет. Без его поддержки я просто рухнул на пол, не в силах удержать себя на ногах. Двери рухнули от второго, еще более мощного удара. Поднялась туча пыли, закрывая обзор, но зычный голос, отдававший команды, я узнал. «Убейте темное отродье! Ты опоздал, первосвященник!» Тихо прохрипел я, но он услышал. «Летанию, срочно!» Раздалась команда из-за пыльной тучи. В сторону ритуала полетели многочисленные заклинания, преимущественно светлые, но попадались и стихийные. Однако все они оказались поглощены буйством энергии. Вокруг меня крутился настоящий вихрь из разного вида энергии, вытянувший сперва все силы из меня, а теперь еще и усиливающийся за счет дополнительной подпитки. «Прекратить огонь!» Последовала новая команда. «Молодец какой!» Сообразил, что только хуже делают. Насладиться триумфом мне помешала боль. Тысячи крючьев из меня выдирало душу. Буквально. И это было больно. Очень больно. Сквозь шум вихря я расслышал заунывное песнопение. Не могут болезные без своих молитв. Пыль успела осесть, и я смог полюбоваться на команду святош. Стоявший среди них Клык вызвал мимолетное удивление, но не более того. Он уже давно был под подозрением и именно поэтому не был допущен к подготовке ритуала. «Что, Клык, наслаждаешься своим триумфом? Зря ты с ними связался!» Просипел я, а напыщенный вампир яростно зарычал. «Ты держал нас в рабстве, а теперь я обрету свободу. Хе-хе-хе, а да, первосвященник с удовольствием подарит тебе свободу». Я искренне улыбнулся, а вампир только сейчас начал понимать, что наделал. Но тоже поздно. Один из святош, стоявший до этого в сторонке, неуловимо быстро скользнул к предателю и отрубил ему голову. И, судя по полыхнувшему пламени, Клинок был зачарован особым образом. Простая декапитация не слишком бы навредила клыку. Так, новая голова чесалась бы, в процессе отрастания. Совсем другое дело, когда рану прижигают святым пламенем. Про него я только слышал истории уровня байк из таверны. Как, впрочем, и про истребителей вампиров. А вот, гляди-ка, реально существуют. Вихрь начал сгущаться вокруг меня, уплотняясь и ускоряясь. Песнопения стали громче. Некоторые из святош начали падать замертво, полностью выкладываясь в свою молитву. Какая досада, это их летание больше похоже на темно-магический ритуал. Все завершилось одновременно. Моя душа отправилась на перерождение вместе с личностью, накопленными знаниями и мощью, а заклинание святош пробило начавший затухать вихри, изрядно ослабленное, ударило вдогонку. Удар был силен. На миг показалось, что меня просто размажет тонким слоем по мирозданию. Но обошлось. Первосвященник слишком сильно хотел жить и не стал последней дровишкой на моем костре. Ударный импульс забросил меня в такие дали, что я и не надеялся найти подходящий сосуд. Душа была расколота практически надвое, и лишь тоненькая ниточка соединяла осколки. Надежда на перерождение угасала с каждым мгновением, но мне повезло, вот-вот должен был родиться мальчуган с хорошим потенциалом. Отличный вариант, если бы не одно «но», он умирал. Сильное проклятие выбило из него душу. Истратив последние силы, я рванул в свободное тело и, краем угасающего сознания, понял, что попал. Поезд мерно мчался по Евротоннелю, а я размышлял над случившимся. То, что у меня выявили дар некромантии, было ожидаемо. И, признаться, я не надеялся уйти так легко. В голове проносились варианты битвы с Ричардом, и ни один из них не был в мою пользу. Слишком сильный дар, слишком сильный кодекс. Последние, кстати, стали для меня в новинку. Небольшое мысленное усилие, и рядом со мной, в воздухе повис фолиант. Черная кожаная обложка с серебристым, тесненным орнаментом притягивала взгляд. Узоры на обложке задвигались, складываясь в буквы. Кодекс костей. Я провел ладонью по корешку и открыл книгу. Внутри меня встретили только пустые страницы. Все правильно, свежепробужденный кодекс пуст и слаб. Но не в моем случае. Пальцы перелистнули несколько белых страниц, и мне стали попадаться пожелтевшие отрывки с текстом. Похоже, то заклинание святош повредило меня куда сильнее, чем я ожидал. Все, что осталось от былого могущества, это пара абзацев в личном гримуаре. Впрочем, так даже интереснее. Столько всего нужно восстановить, а уж сколько всего нового можно узнать. Те же кодексы, например. В моей прошлой жизни ничего подобного не было. Маги копили мощь в теле, а те, что посильнее, еще и в душе. Местные же обладали эдакой надстройкой, где копились силы и знания. Но что удивило меня еще больше, кодексы были не только у магов. Были кодексы охотников, лекарей, даже поваров. Любой человек достаточно долго, или недолго, как повезет, выполняющий определенную работу, мог получить свой фолиант. Впрочем, специалистов такого уровня было мало, что не отменяло их полезности. Помнится, один спец с кодексом дворника расчистил огромную площадь после крупного рок-фестивалса. Полчаса и пяток грузовиков были набиты битком. Ну не чудо ли? Мои размышления были грубо прерваны. Внезапно пропало освещение в вагоне, а поезд начал замедляться. Через пару мгновений свет появился вновь, но какой-то тускловатый, как от аккумулятора. Противный голос из динамиков оповещения начал призывать сохранять спокойствие и ожидать начала движения. Разумеется, в самом скором времени. Однако ни в скором, ни в позднем, поезд с места не тронулся, а у меня начало нарастать чувство тревоги. Я вышел из купе и нос к носу столкнулся с братом. «Привет, Юдж, какими судьбами?» Я попытался изобразить максимально дружелюбное выражение лица, что сильно контрастировало с хмурой рожей братца. «Покажи кодекс, Джозеф». «Ой-ой-ой, если братец обращается по имени, то хорошего от него не жди». Я мельком глянул по сторонам, ну точно, обложили. С обеих сторон вагона стояли крепкие, подтянутые мужчины и старательно делали вид, что им совершенно не интересно, о чем разговаривают двое молодых парней. «Охотно верю, но нет». «Юдж, ну зачем вот так сразу? А как же поговорить? Обсудить погоду, котировки акций, здоровье бабушки Лизи?» Попытка заговорить зубы провалилась. Юджин заметно напрягся и едва ли не рыча повторил. «Покажи свой кодекс, Джозеф». «Помилуйте боги, какой кодекс? У меня его нет. Не ври мне. Я знаю, что ты прошел инициацию. Покажи этот гребаный кодекс. Вот чего, чего, а терпения убраться не было. Печалька, ему из-за этого часто попадала, разумеется, когда мама не вмешивалась. «Ну, ладно», — уговорил, — «только давай в купе, это же так интимно, впервые показать кому-то свой кодекс, да еще и не девушке, а своему братику, может не будем, а, я не по этим делам». До Юджина не сразу дошел смысл моего монолога, но когда дошел, настолько красного от гнева, я его еще не видел. Одним махом втолкнув меня в купе, он остановился передо мной и тяжело задышал. «Ау, ты такой горячий, но все же не в моем вкусе. Может, сбросишь напряжение со своими друзьями?» В открытой двери как раз показался один из случайных попутчиков. «Да как ты смеешь?» Мне казалось, что сильнее покраснеть он не сможет. Я ошибался. Еще и заклинание какое-то начал формировать. Это одновременно хорошо и плохо. Хорошо, что дает мне повод на самозащиту, а плохо, что братец силен. Не как папенька, конечно, но посильнее меня в прямом бою. Еще и прихвостни эти. Движутся прям как настоящие вояки, плавно, контролируя окружение, но как-то, явно наемники, родовые гвардейцы так топорно не действуют. Еще как смею, противный. Я специально протянул последнее слово, отчего у моего, теперь уже противника, окончательно сорвало крышу. Он проявил свой фолиант, так заклинания у местных получаются мощнее, и что-то нечленораздельно прорычал. От света шара я увернулся, не знаю как, чудом наверное. А потом Юджин начал крушить купе, а затем и вагон, продолжая рычать нечто нецензурное. Я, разумеется, ему в этом посильно помогал, постоянно перемещаясь и уворачиваясь, благо наемники благоразумно отступили. Словить шальной снаряд от взбешенного мага, тут никакого бессмертия не хватит. Братец начал уставать, когда от вагона осталась половина. Остальные пассажиры успели разбежаться, и никто не пострадал. Заодно и свидетелей будет поменьше, что мне только на руку. Я проявил фолиант и насладился смесью чувств, проявившихся на лице Юджина. «Вот, как ты и просил, темное отродье. Кажется, я это уже слышал. Я уничтожу тебя, и это я тоже слышал. Похоже, отсутствие фантазии может передаваться по наследству, а ты попробуй». На мое лицо сама выползла улыбка. Взбесившийся еще больше, хотя куда уж сильнее, братец попытался атаковать, но у него ничего не вышло. Он в недоумении уставился сперва на свои руки, потом на фолиант, а затем на меня. «Что ты сотворил? Говори немедленно». Юджин дернулся было в мою сторону, но не смог сделать и двух шагов, как упал, всего лишь немножко проклял. Я наклонился над братом и тихо сказал: «На ноги, к вечеру, ты встанешь, а вот твой дружок, увы, больше нет, а может и встанет». Равнодушно пожал плечами и, не слушая возмущенное мычание, говорить проклятый тоже не мог, пошел искать группу поддержки. Оставлять головорезов за своей спиной опасно, порой смертельно. Глава 2. Первый наемник, вот неожиданность, встретился прямо в тамбуре. В нем же он и остался. Тонкая костяная игла с полостью полной яда, легко вошла в глаз ничего не ожидавшего мужчины. «Ван шот, ван килл, ну хоть не мучился», — прошептал я, перешагивая труп. Следующая жертва маячила в соседнем вагоне. В отличие от первого, этот внимательно следил за происходящим. Лишь благодаря запыленному стеклу он не разглядел, что произошло, и не поднял тревогу. Пришлось перебирать в памяти все доступные в таком случае приемы. Целых 3 штуки, больше кодекс не вспомнил. Костяной доспех, костяной меч и игла, тоже костяная, ей я убил своего первенца. Не ребенка, разумеется, а врага. Некогда могучий доспех, покрывавший меня толстым слоем прочнейшей кости, стал подобием легкого бронежилета. Его едва хватило прикрыть грудь и живот, не говоря уже об остальных частях тела. Так же жалко выглядел и меч. Сейчас это скорее большой ножик, или маленький кинжал, если смотреть с позиции оптимиста. Без оптимизма в нашем деле никуда. «Эй ты, да, я с тобой разговариваю, а ну встань как положено, когда с тобой граф разговаривает». Вид напыщенного индюка, любимый моими сверстниками, подействовал как надо. Боец отвлекся и, пока он боролся с рефлексами, я успел приблизиться к нему на расстояние удара. Короткий замах моего кинжала он принял на свой клинок и рухнул, распоротый чуть ли не надвое. Ну а чего он хотел? Обычная сталь против магического оружия все равно, что бумага против канцелярского ножа. И где братец таких остолопов нашел? Ни подготовки нормальной, ни экипировки. Хотя бы кинжалы зачарованные носили. Дешевки за 3 пенни. Впрочем, иного и не ожидалось. Следует отметить, что Ротшильды вообще неплохо разбираются в денежных вопросах. Может, именно поэтому довольно экономные ребята. Но мой братец на их фоне – это нечто. Юджин всегда был скрягой, что в детстве у него конфетки не допросишься, хотя он их и не любил, после одного случая, что позже, когда ему стали давать деньги на личные расходы. Отец считает, что финансовой грамотности надо учить с детства. Хе-хе, ну хоть не с пеленок. Ну вот, стоило немного отвлечься, как кресло возле меня разлетелось в пластиковые щепки от прилетевших пуль. Одна даже царапнула доспех. Благо прилетела по касательной, но синяк на ребрах будет знатный. Неприятно. Я не люблю, когда мне делают больно. Тогда я делаю больно в ответ. Не глядя, швырнул горсть игл в сторону стрелка и поспешил скрыться из его обзора. Сиденья вокруг продолжали взрываться облачками пластика и кусками набивки, а я лежал на полу и считал выстрелы. Вот затих один автомат, за ним, почти сразу, второй. На пробу высунул клинок на видное место, но выстрела не прозвучало. Что ж, раз эти дебилы одновременно расстреляли магазины, пора их поучить уму-разуму. Резко выпрыгнул из-за импровизированного укрытия и забросал врагов иглами. В этот раз мне повезло больше. Одного завалил сразу, второй поймал по игле в руку и ногу и тоже вскоре покинет мир живых. Автомат упал на пол, а вагон наполнился воплями агонизирующего тела. Ну извините, я по-другому не умею, и переучиваться не хочу. Враг должен страдать. Я уже было расслабился, ведь видел всего лишь четверых, за что и поплатился. Из-за кресла выглянула черная дула и изрыгнула из себя заряд картечи. Впору было выть, ай, я маслину поймал, но было не до этого. Доспех принял на себя весь заряд, что спасло мне жизнь, но не сохранило здоровье. На секунду я даже потерял сознание. Очнулся, когда надо мной склонился последний наемник. Этот, в отличие от подельников, не расслаблялся и держал меня на прицеле. Что-нибудь скажешь на прощание, бывший граф? Ишь ты, как быстро слухи распространяются. Иди, к черту. Я выплюнул эти слова вместе с кровью, наполнившей рот. Ха, к нему отправлюсь еще не скоро, в отличие от тебя. Мужчина вскинул дробовик, но его прошила очередь из автомата его бывшего товарища. В полуживом состоянии оживлять зомби было тяжело, но я справился на отлично. А уж сохранить часть прижизненных рефлексов у мертвия – это уровень мастера. Повосхищавшись собой целых 3 секунды, я был вынужден прерваться. Отступившая была боль решила вернуться с подкреплением и меня скрутила с особой жестокостью. Корчась, умудрился отстраненно подумать, что правая легкая пробита в 2 местах, левая рука не слушается и подозрительно колет в районе печени. Эдак и на перерождение можно отправиться. На общих, так сказать, основаниях. Помирать в мои планы не входило, по крайней мере в ближайшие несколько столетий, поэтому пришлось изворачиваться. Как нельзя кстати, вспомнился один довольно простенький прием преобразования некротических эманаций в жизненную энергию. Разумеется, по совершенно конскому курсу, но на безрыбье и рыбу раком. КХМ. Что-то я бурную молодость не кстати вспомнил. Да и не рыба там была, а русалка. Над трупами поднялись темные жгуты, тут же потянувшиеся ко мне. Ох ты ж, Темзу тебе в шлюз. Хорошо то как, жаль, ненадолго, надо будет подлататься как следует. Я с трудом поднялся на ноги и осмотрелся. Одна деталь выбивалась из общей картины. С шеи едва не убившего меня наемника свисала цепочка с небольшой рогатой сапфировой лягушкой. Или жабой, поди их разбери. Вещица заметная, но наверняка не дешевая, а мне, судя по всему, денежки будут совсем не лишними. Подумать только, нищий Ротшильд. Нет, вы вслушайтесь. Нищий Ротшильд. Это как сухая вода или горячий лед. Цепочка приятно захолодила шею, а драгоценная фигурка оказалась неожиданно горячей. Более того, от нее во все стороны пошли теплые волны, унимавшие боль. Я убрал доспех и расстегнул рубашку. Раны затягивались прямо на глазах. Джекпот. Довольно воскликнул я и поморщился от укола боли в ребрах. Мое испорченное, внезапным помиранием, настроение стало стремительно улучшаться. Интересно, насколько хватит заряда в амулете, и как его заряжать. Как много вопросов и так мало ответов. А еще придумать, как отсюда незаметно свалить. Не хотелось бы общаться с представителями полиции, особенно с британской стороны. Эти ведь и узнать могут, вопросы неудобные задавать начнут. Где вы были, когда все пассажиры эвакуировались и чья это на вас кровь, мистер Кузнецов? Отец честно выполнил свою часть сделки. По крайней мере в этой части. У меня в кармане был документ на имя Аркадия Кузнецова, 18 лет от роду. уроженца Саратовской губернии Российской империи. Даже спрашивать не хочу, как Ричард смог оформить мне настоящие документы. Пораскинув мозгами, не своими, разумеется, я решил двигаться в противоположную от основной массы пассажиров сторону. Наверняка Юджин не собирался уходить со всеми, а подготовил путь отхода. Он хоть и скряга, но совсем не дурак. Похоже, свой лимит удачи я исчерпал целительским амулетом. Иначе было не объяснить появление мерцающего разлома посреди эвакуационного шлюза. Я и пикнуть не успел, как меня всосало внутрь. Тут следует немного рассказать про разломы. Да, именно с большой буквы, если смотреть официальные сводки. В народе большую букву предпочитали не добавлять. Это нестабильные порталы в осколки различных миров. Как правило, у разлома есть хозяин. Самый большой и свирепый монстр, например. Хотя, поговаривают, что и просто кристаллы находили. Сломаешь такой, и твой кодекс становится сильнее. Совсем недавно умные головы нашли способ относительно недорого блокировать появление разломов в стратегических местах, например, в Евротоннеле. Видимо, наша с Южином драка, вернее его буйство, повредила защиту и появился самый худший из возможных, мерцающий разлом. Если с обычными все понятно, степень опасности можно понять по цвету свечения, то мерцающие — это всегда лотерея, как правило, со смертельным исходом. Они неожиданно появляются, затягивают в себя жертву и исчезают. Жертвы, разумеется, совершенно к этому не готовы. Да и что, например, сантехник сможет противопоставить против адской гончей, трехметровой, собакоподобной твари с раскаленными когтями. Разве что свинцовый стояк материализует в интересном месте. Но не все так плохо. Обычные люди, не имеющие кодекса, в мерцающий разлом попасть не могут, даже если очень захотят. Вы знаете, как ощущает себя тряпка, которую постирали в стиральной машине, а во время отжима ее выбросило наружу? Нет, а я теперь знаю. Перенос вытянул из меня остатки магических сил, поэтому я ощущал себя крайне паршиво. Еще и свежие рубцы заныли, амулет не успел полностью затянуть самые тяжелые раны. Однако, стоило мне посмотреть вокруг, как на лицо сама собой выползла улыбка. Если с амулетом мне просто повезло, то тут мне повезло сложно. Местность вокруг меня представляла собой бескрайнее кладбище. Очень-очень старое кладбище. Местами от могил остались только небольшие холмики, указывавшие, что там кто-то закопан. А еще, две из них были разрыты. Причем изнутри и совсем недавно. Дернина не успела засохнуть, лишь слегка подвяла. Древнее кладбище. Разрытая могила. Совпадение? Не думаю. Крррр. Донеслось мне в ответ. Я резко обернулся, а возле меня свистнул, рассекаемый ржавой железякой, воздух. Орудие смертоубийства крепилось к руке пожелтевшего скелета, уже начавшего новый замах. Фехтовать с умертвием у меня не было никакого желания, поэтому я его незатейливо пнул его по колену. С громким треском, нога ходячего анатомического пособия согнулась в обратную сторону, и ему пришлось прервать атаку, чтобы восстановить равновесие. Благодаря полученной паузе, я успел отрастить костяной кинжал, мана успела частично восстановиться, и применил его к голове противника. Кинжал 1, череп 0, довольно прокомментировал падение врага. Теперь уже совсем мертвого, с такой дырой в черепе не живут. Как старый некромант замечу, что это крайне прискорбно. Наделать армию подобных существ довольно просто и незатратно, но, увы, совершенно бесполезно. Опытный воин легко справится и с десятком таких, если, конечно, не делать скелета капитана. Но это совсем другая история. Еще раз посетовав на неприлично слабую костяную броню, я пошел в сторону бившего в небеса столба света. Колонна, приятного, салатового цвета, не сразу привлекала взгляд, сливаясь оттенком с зеленоватым небом. Однако, по мере приближения к ней, бродячие скелеты стали попадаться все чаще, а разрытых могил становилось все больше. «Это что за некропати?» – обомлел я, когда добрался до края огромного котлована, битком забитого скелетами. Почти 300 метров костяков, и это только в диаметре. «Ей, ребята, там что, будет выступать местная рок-звезда?» Попытка пошутить не возымела никакого результата. Море нежити продолжало безучастно стоять и иногда поскрипывать трущимися костями. «Ну нет, я так не играю. Вдруг там что-то интересное, а я тут стою. Не по головам же идти. Хотя, хрум, хрум, хрум, хрусть. Ой, извините, не знал, что у вас такая слабая ключица. Еще и чуть не навернулся, блин. По головам, кстати, не пошел. Черепушки голые, скользкие. То ли дело плечи, ровненькие, стоят плотно. Одно плохо, костяки были разного роста. Спустя еще три сломанные ключицы, я наконец-то добрался до центра. Довольно яркий, издалека, столб света, вблизи едва светился. Прямо под ним стоял саркофаг, больше похожий на обычную каменную глыбу. Что-то мне подсказывает, там лежит далеко не Белоснежка. Словно бы в ответ на мои слова, крышка чуть сдвинулась. А вот это мне совсем не нравится. «Михаил, может вернемся? Мне не по себе от этого места». Голос говорившего парня дрожал от страха. «Нет, Владимир, это мой последний шанс спасти род. Если хочешь, возвращайся один. Тебя они не тронут». Молодой мужчина поджал губы и упрямо посмотрел вдаль. Прямо туда, где в небо бил луч салатового цвета. Его спутник, ровесник мужчины, покачал головой и предпринял последнюю попытку отговорить друга. «Мы не справимся с личем. С ним даже императорская гвардия не стала связываться. Это верная смерть. Верная смерть – это вернуться. Они вырезали весь мой род. Я последний. И лучше погибну от рук нежити, чем доставлю им удовольствие убить себя». Михаил тряхнул головой и пошел вперед. Владимир остался стоять, замерев в нерешительности. «Распутин!» – наконец крикнул он, но последний из рода даже не обернулся. «Ты был отличным другом, Вовка. Прощай!» – донеслось до него издалека, прежде чем бывший товарищ скрылся из виду. Со злостью бросив на землю шапку, молодой мужчина поплелся обратно, все еще надеясь на чудо. Тем временем, Михаил стремительно бежал к своей цели. Победа над личем – единственное, что могло бы усилить его кодекс. Настолько усилить, чтобы подняться в своеобразную высшую лигу сильнейших магов Российской империи и отомстить своим врагам, шуйским. Они, пользуясь своим положением при дворе, могли многое, очень многое, в том числе и вырезать ослабленные опалы рода. Таким был род и Михаила Распутина. Подобно шуйским, они тоже были приближены к императору, только к предыдущему, отцу нынешнего самодержца, Игоря Николаевича Романова. Николай Петрович пропал при весьма загадочных обстоятельствах в самом расцвете сил. Якобы, он отправился на охоту, но его затянуло в мерцающий портал. Оставшийся после него, малолетний наследник сразу же оказался под опекой шуйских, ставших эдакими регентами. Разумеется, бывшие фавориты оказались ворами, убийцами и насильниками. Каких только слухов не начало ходить по стране. Умные люди, конечно, знали, откуда ветер дует, но общественное мнение, подкрепленное несколькими показательными казнями, было непреклонно. Распутины стали изгоями в собственной стране, их перестали звать на балы и приемы, в столице им начали отказывать в гостиницах и ресторанах. В конце концов, они были вынуждены укрыться в собственных отдаленных поместьях, потому что все самые лучшие земли отобрали по выдуманным предлогам на судах, но и там их не оставили в покое. То разбойники нападут, подозрительно напоминающие выучкой армейский спецназ, то просто несчастный случай случится. В конце концов остался только Михаил. Родовой перстень признал его как последнего наследника, и он решился на отчаянный шаг, получить силу, которая и не снилась его отцу. Да что отцу, самому императору. По слухам, уже очень сильному магу, который, возможно, станет сильнейшим в своем поколении. Впрочем, как и положено властителю, сияние становилось все ближе, а мертвецов все больше. Стоило магу приблизиться ближе, чем на 2 метра к костяку, как тот становился агрессивным и бросался в атаку. Поначалу было довольно просто, костяки шагали редко, но чем дальше, тем чаще приходилось сражаться. В конце концов, пришлось сражаться за каждый шаг. Михаил не сразу заметил, что прорубается через сплошную стену скелетов. Удары сыпались со всех сторон, приходилось то и дело отвлекаться на постановку щитов. Его тело соднило уже десятком небольших ран, когда он наконец пробился через орду. Тяжело дыша, он привалился к саркофагу спиной и медленно сполз на землю. Дрожь, прокатившаяся по камню, заставила его вздрогнуть. Сверху посыпалась пыль и послышался скрип, а еще чей-то возглас. «А вот это мне совсем не нравится». Плита заскрипела вновь, осыпав Михаила еще одной порцией каменной крошки, пока, наконец, не рухнула на землю, едва не отдавив ему ноги. «Кто проживает на дне котлована?» Снова донесся незнакомый голос, явно не губка для посуды. Пробормотал Распутин, но неизвестный услышал. «Кто здесь? Кто посмел испортить наше свидание?» От неожиданно абсурдного вопроса, магу стало смешно. С трудом подавив смешок, но собрался с силами и поднялся на ноги. чтобы натолкнуться на взгляд внимательных зеленых глаз. Юноша, смотревший на него, довольно ухмылялся, однако взгляд выдавал крайнюю степень напряжения. Мельком оценив экипировку неизвестного, костяной кинжал и такого же типа нагрудник, Михаил незамедлительно потребовал: «Покажи свой кодекс». Глава 3. «Ну что ты начинаешь? Нормально же общались», — скорчил кислую рожу я. «Михаил Распутин, кодекс огня». Мой собеседник наконец вспомнил про приличие и решил представиться. Заодно и фолиант свой показал. Ярко-красный, с оранжевым узором. Настоящий пиромант. Аркадий Кузнецов, кодекс костей. Я тоже проявил свою книгу. Изумление на лице молодого аристократа было подобно картине Мунка. Разве что руки к голове не приложил. Оху, КХМ, вернее ничего себе. Что, тоже хочешь убить бедного некроманта? Я иронично посмотрел на Михаила. Да нет, просто не ожидал встретить кого-то с подобной силой. Думаю, с тобой я смогу победить лича. Удивление на лице Распутина сменилось мрачной решимостью. Ха-ха-ха, ты, жалкий мешок с костями, решил, что сможешь победить меня? Над нами раздался инфернальный хохот, а затем не менее жуткая речь. Мы дружно подняли головы, чтобы увидеть стоявшего на краю саркофага мертвого мага. Некогда роскошная мантия зияла истлевшими дырами, сквозь которые проглядывали кости. Салатовый огонь в глазницах черепа напоминал тот столб света, на который мы пришли. А еще, довершая образ, лич держал в руке посох из чего-то позвоночника с навершием в виде челюсти. Очень зубастый, следует отметить. Позвольте поинтересоваться, а что это у вас на палке? Вставная челюсть, какая досада. Нет, я понимаю, возраст, все дела, но можно же было поставить виниры. Язык мой, враг мой, однажды за него меня убьют, если смогут. Хе-хе, да ты, да я, сдохни. Лич не нашелся, что ответить, и просто ударил несформированной волной некроэнергии. Да так мощно, что несколько рядов его фанатов, до которых дошла атака, просто осыпались пылью. Не попал, не попал. Я продолжил дразнить мертвеца, даже язык показал и спрятался за камнем. От прилетевшего в ответ заклинания, край саркофага взорвался каменной шрапнелью. «Распутин, у тебя есть план?» — спросил я своего неожиданного напарника. «Прийти сюда, а потом по обстоятельствам». «А что, отличный план, надежный, как лом. Как ты лича побеждать то собирался? Ну-у-у, зажарить в гробу?» От ответа мне захотелось разбить лицо рукой. «Не свое, разумеется. Сейчас он сам нас зажарит. Прыгай». Мы одновременно прыгнули в разные стороны, а Каменюка, бывшая нам до этого укрытием, прекратила свое существование, проделав в море скелетов изрядную просеку. «ТЦ, сколько от вас, живых, проблем? Убейте их!» — прогремело по округе. Безучастно стоявшие все это время костяки зашевелились. «Что-то мне не по себе», — пробормотал Распутин. «Поддерживаю», — поддакнул я. «Стоявшие, они выглядели куда более безобидными. А я только сейчас сообразил, что разговаривал с Михаилом на русском языке. Так-то я болтал на своем родном, но, как оказалось, в этом мире его тоже знали. Тем легче мне будет ассимилироваться в Российской империи». Мысленно похвалив себя за правильный выбор, я присоединился к истреблению нежити. Удивительно, но лич все это время стоял и смотрел, никак не вмешиваясь в происходящее. Мы рубили, кололи, жгли, а противники никак не заканчивались. Когда от могучего войска осталась половина, а от наших сил почти ничего, некрос махнул рукой, и все оставшиеся скелеты осыпались грудами костей. Мусор. Жалкий, ни на что не способный мусор. Узрите настоящую мощь. Лич встал в горделивую позу и даже слегка засветился. Россыпи костей начали сползаться в кучи, из которых получались костяные капитаны. Я аж засмотрелся, насколько филигранная работа. Стыки лад без единого зазора, толстенные щиты и полуторные мечи, пламенеющие от разрушительной некроэнергии. Такими можно и малые крепостные барьеры взламывать. Шедевр. Я аж позеленел от зависти. Увидевший это, Распутин решил подколоть. «Будешь блевать, сапоги не забрызгай. Мне они еще пригодятся». А потом он посмотрел на новых противников и замер. «Ты думал, что было тяжело?» — спросил я подозрительно смотревшего на новых противников напарника. «Ага, видок у Распутина был тот еще. Так вот, это было легко», — с широкой улыбкой заявил ему я ему, вызвав болезненный стон. «Но есть и хорошая новость». Моя улыбка стала еще шире. «Какая?» — насторожился Михаил. «Если убить лича, все закончится. Скорее уж закончимся мы. Впрочем, так даже лучше. Ты справа, я слева. Я не стал обращать внимания на неожиданный фатализм Михаила. По команде, оба рванули в разные стороны. Я сперва не понял, что произошло, но когда понял, было уже поздно. То ли Распутин замешкался, то ли специально подставился. Однако результат был довольно трагичным. Лич одним движением всадил свой посох ему в живот и приподнял вверх, наслаждаясь страданиями. Вопить. Миша, нет. Я не стал, просто скользнул Некрасу за спину и незатейливо всадил клинок ему в череп. Ты думаешь, что убил меня? Лязгнул челюстями мертвец. А разве нет? Удивился я. А затем, последовательно пронзил зону сердца, печени и левой почки. Хохот раненой нежити прервался предсмертными хрипами. Похоже, местные дилетанты не имеют никакого понятия, как правильно убивать личей. У них как минимум две филактерии в теле, а еще одна, наверняка где-то припрятана. Скорее всего, очень далеко отсюда. Только я собрался помочь раненому соратнику, как меня накрыло. Потоки энергии впитывались в гримуар, а я вспоминал. Первый наставник, старый гоблин Глых, мерзейший старикан, но отличный некромант. Ему повезло, что он успел сдохнуть до того, как я научился захватывать души магов, иначе бы повторил судьбу Жмыха, своего старшего ученика, почему-то решившего, что я должен ему прислуживать, после смерти учителя. Что с дурака взять, то, и все. Я то думал, сейчас как наберусь силушки богатырской, как начну скелетов поднимать направо и налево, но нет, пришлось срочно закатать губу и спешить к Распутину. Тот уже побледнел, того гляди отправится вслед за личем. Аркадий, подойди. Прохрипел раненый. Ну как ты в целом, Кузнецов, я не чувствую ног, а в остальном лучше всех. Миша попытался улыбнуться, но его скрутил приступ кашля. Хреново дело, и не говори. Вот, держи перстень. В мою ладонь упала массивная печатка. С герба на меня уставилась капибара. Мне кажется, или она смотрит на меня как на гно. Ахатха, ты чертовски проницателен. А теперь повторяй за мной клятву. Михаил продиктовал довольно длинную и витиеватую речь, вся суть которой сводилась к тому, что я беру ответственность за род Распутиных. Едва я договорил последние слова, как перстень неярко засветился и сам собой наделся мне на палец. Едва кисть мне не вывернул, зараза магическая. Все, теперь я могу. Что умирающий мог, я так и не узнал. Михаил умер, а я так и не успел его ни о чем расспросить. Так, ты куда собрался? От меня еще никто так просто не умирал. Поднять простое умертвие — дело нескольких секунд. Если нужны прижизненные навыки, то надо с полминуты. А вот если полноценную личность вернуть, то тут уж ритуал на час, не меньше, которого мне, разумеется, не дали. Похоже, закон подлости работает во всех мирах и измерениях. Стоило мне начать ритуал, как появились императорские гвардейцы, ведомые молодым парнем с очень решительным лицом. Его то вопли отвлек меня в самый ответственный момент. «Миша, нет, ТЦ, весь ритуал сорвал, старею что ли?» Проворчал я, удивленно глядя на подбежавшего парня. Тот плюхнулся на колени рядом с трупом и с рыданиями начал причитать. Тем временем, к нам подошли гвардейцы и с подозрением уставились уже на меня. «Вы кто такой?» – не слишком вежливо спросил капитан. «Аркадий Распутин, а вы?» – капитан гвардии императора, барон Репейников, Александр Николаевич. «Что вы здесь делаете и по какому праву назвали фамилию покойного?» «Я то, гулял, а тут князь умирать изволил и мне рот передал. Вот, посмотрите». Я показал фамильный перстень. Капибара все так же смотрела на всех как на гно, но мне показалось, на капитана она посмотрела особенно презрительно. Лицо последнего удивленно вытянулось, что, впрочем, не помешало ему заявить. «Вы обвиняетесь в убийстве князя Михаила Распутина. Не успел я и дернуться, как меня повязали. Оказывается, со спины успел зайти скрытник и накинуть какое-то хитрое заклинание, напрочь лишившее возможности колдовать. Подскочившие с двух сторон дюжие молодцы схватили меня с двух сторон и увели. Из-за разницы в росте, я фактически висел в воздухе, пока эти кони меня тащили в сторону выхода. Похоже, мне крупно повезло, что он был не только стационарным, но вел на территорию нужной мне страны. На все попытки разговорить моих конвоиров, они только отмалчивались и лишь на просьбу остановиться по малой нужде, заявили, что не положено. Возле выхода из разлома произошла заминка. С той стороны выходили бойцы с нашивками рода Шуйских. Всего 12 бойцов. На нас они не обратили внимания. Быстро выстроившись тройками, родовые двинулись в ту сторону, с которой пришли мы. Только последний, с виду самый молодой, задержал взгляд на мне, особенно на перстне, но его окликнул командир, не дав рассмотреть печатку как следует. «Ну и кого ты ко мне привез, Александр Николаевич?» Очередного самозваного наследника престола, хозяин кабинета неторопливо встал и открыл шкаф. На столе сами собой появились два стакана, бутылка с янтарной жидкостью и тарелка с тонко нарезанным лимоном. «А вот это нам с вами предстоит выяснить, Харитон Байконурович. По документам некий Кузнецов Аркадий, а представился как Распутин». Напиток с тихим журчанием заполнил посуду, и мужчины молча чокнулись. «А что перстень? Какой перстень? Родовой. Проверили? Разумеется, настоящий, привязан. Ну раз перстень настоящий, то и Распутин настоящий». Хозяин кабинета выразительно поглядел на своего гостя. В ответ тот только поморщился. «У меня приказ. Тому ли ты служишь, Александр Николаевич?» Неодобрительно покачал головой Владимир Петрович, вызвав очередную гримасу. «Не мы такие, жизнь такая. А вот скажите мне, голубчик, в чем сила? Сижу за решеткой, в темнице сырой, вскормленный в неволе, некромант молодой. Горланил я уже второй час. Мои сокамерники жались по стенам, стараясь находиться от меня подальше. Не знаю даже, что их так напугало. То, что я некромант, или то, что я смог немного колдовать, несмотря на подавляющие кандалы. Довольно любопытная штука, на самом деле. Всего два небольших браслета на руки из серебристого металла. Гладкие и блестящие, без единого шва. Они сами подстроились под размеры рук и ничуть не мешали. Разумеется, пока не попытаешься магичить. Такое ощущение, что ты и не одаренный вовсе. Кодекс не чувствуется, магия не работает. Но это у обычного мага. Едва меня втолкнули в камеру, как на меня уставилось пять пар глаз. К глазам прилагались рожи отъявленных маньяков и фигуры 2 на 1,5. Это я не про гробы, если что, а про горы мяса, сидевшие передо мной. «Вечер в хату», — поздоровался я, слегка удивив публику. Один из них небрежно бросил полотенце на пол и грубо приказал: «Подними». На что я ухмыльнулся и демонстративно вытер ноги, оставив 2 грязные полосы. «Тебе надо, ты и подними. Борзый, значит, будешь у меня из параши жрать, но сперва я тебя проучу». Озверевший громила поднялся под дружные смешки сокамерников и тут же сел. «Что такое? Ножки отказали? Так ты попроси своих дружков-петушков. Или они тебе только глину толкать могут. Такого оскорбления уже не вынесли все. Убью, мразь!» — прорычал самый здоровый и первым согнулся от нестерпимой боли в брюхе. Следом завыли и остальные, а потом... Потом в камере стало очень дурно пахнуть, смердеть даже. А еще, почти все пространство оказалось забрызгано коричневой субстанцией. Пришлось даже звать охрану. Долго звать, глухие они что ли? Через полчаса начали звать и из соседних камер, а, когда запах распространился по всему этажу, соизволил явиться надзиратель. Кляня за сель на разный лад, он выдал им тряпки с ведрами, а меня временно перевели в карцер. Узкий каменный мешок, 2 на 3 метра, с гнилым матрасом на полу. Очень уютно, особенно по сравнению с теми условиями, в которых я жил в ученичестве. Сразу захотелось полежать, день выдался бурный на события, но сперва нужно выселить нежелательных жильцов. Небольшое проклятие, и матрасик заходил ходуном, настолько много было в нем клопов. Второе проклятие их благополучно умерло, а простенький ритуал поднятия нежити собрал под моим командованием целый полк насекомых. Выставив их в караул, благополучно уснул. Проснулся от сдавленных ругательств. Надзиратель, видимо, решил развлечься за мой счет и хотел разбудить пинком под ребра, но я же выставил караул. И теперь мои маленькие хитиновые миньоны увлеченно кусали нарушителя периметра. «Кузнецов, на выход!» «Ай, Распутин, мил человек, я теперь Распутин. В документах Кузнецов, ой, так что вперед, урка! Что-то вы дергаетесь подозрительно, случилось что? Не твое дело. Марш в камеру». Меня привели обратно к тем же самым громилам. В этот раз, на мою ослепительную улыбку, мне ответили злыми взглядами из-под лобья, но никто ничего не сказал. Промолчали даже, когда я занял место авторитета. «Ну что, давайте знакомиться. Меня зовут Аркадий Распутин, и я некромант». Зэки как услышали, так и шарахнулись от меня подальше. Один, самый впечатлительный, даже обмочился. А все потому, что я им показал свой талмуд. Все под подавителем не могут, а я вот смог. Кто молодец? Я молодец. Где тут полка с пирожками? Ну раз стихи вам не нравятся, тогда я вам спою. Лунный свет твой сон в земле нарушит. Полночь бросит колдовской металл. Пес завоет по усопшим душам. Рухнет вниз могильная плита. фальшивил отчаянно, но благодарные слушатели сохраняли тишину. Гробовую, хе-хе. Закончив одну песню, я запел следующую. Рухнул мир, сгорел дотла. Соблазны рвут тебя на части. Смертный страх и жажда власти держат пари. Мое сольное выступление было грубо прервано пришедшими конвоирами, загремевшими ключами. Певец, на выход. А вы, тихо тут мне. Грозно гаркнул полицай остальным сидельцам. Меня провели пустынными коридорами до небольшой комнатушки, очевидно использовавшейся для допросов. Внутри обнаружился прилизанный типчик с моноклем и настолько пройдошистым выражением лица, что аж противно стало. А еще попирал стену угрюмый дядька со сломанным носом. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, боец не из последних. От такого, в случае чего, отмахаться будет крайне сложно, если вообще получится. Решив не дергаться раньше времени, я нагло уселся за стол, напротив прилизанного и уставился на него немигающим взглядом. КХМ, позвольте представиться, меня зовут Владислав Петрович, я уполномоченный представитель славного рода Шуйских, Аркадий Распутин. Буркнул я, а спутника не представите, зовите его, замешкался хлыщ, Иваном, подсказал боец. Да, это Иван, просто Иван, а фамилии у Ивана нет, в нашей с вами ситуации, это не важно, Аркадий Кузнецов, Распутин. Поправил я его. Молодой человек, пока вы не подтвердили факт владения, вы остаетесь Кузнецовым. И тут бюрократия. Фыркнул я. Увы, но без буквы закона в стране творилась бы анархия. Поддакнул прилизанный, а я мысленно поморщился. Спроси меня, кого я ненавижу больше, святошу или бюрократа, я не задумываясь отвечу, что бюрократа. Тем более, что большего разгула бумагоморателей, чем у светленьких, я не встречал нигде. Они могли замаскировать за своими законами и укладами любую, даже самую темную и кровавую подлость. Лицемерные ублюдки. Незаметно для себя я начал заводиться, но быстро взял себя в руки. Представитель успел заметить что-то на моем лице и торжествующе улыбнулся. Ну-ну, скалься рожа прохиндейская, не получишь ты некроманского тела. И по какому поводу вы решили посетить меня в этой обители скорби? О, вы решили сразу к делу, отлично, отлично. Прилизанный засуетился и начал выкладывать на стол разные бумаги. На некоторых даже мелькали печати с двуглавыми орлами. Мы хотим предложить вам одну очень выгодную сделку. Глава 4. Так полагаю, выгодную, в первую очередь вам, разумеется, но и для вас это будет весьма выгодно. Вы идите отсюда не бездомным бродягой, а полноценным бароном. У вас даже собственные земли будут с парой деревень. Не близко, конечно, от Петербурга. Но Иркутск тоже весьма неплохой город. Сможете посещать дворянские собрания. Хлыщ в лучших традициях продавца-консультанта начал ездить по ушам. Я внимательно его слушал, кивая в нужные моменты, а когда тот выжидательно посмотрел на меня, улыбнулся ему широченной улыбкой. Ну конечно же я не согласен дарить вам свой род. Я сделал акцент на слове «свой». Стряпчий так и застыл с открытым ртом. Только что его мировоззрение потерпело сокрушительный удар. Безродный парень отказался от перспективы стать аристократом, получить некоторый почет и даже уважение в обществе. Владетельным князем, сидевший перед ним человек не мог являться никак. У него же не было подтверждающих документов, а добраться до геральдической палаты он не сможет. Уж об этом Владислав Петрович позаботится. Десяток, другой, лет каторги изгинет Кузнецов от цинги или тифа. Или вовсе найдут удавленного в камере. Деньги позволяли очень многое. А, в сочетании с влиянием рода Шуйских, они становились почти всесильными. Что ж, в следующий раз наше предложение будет не столь щедрым. Но мы дадим вам время подумать и принять правильное решение. Прилизанный кивнул громиле Ивану, собрал бумаги и покинул допросную с видом оскорбленного павлина. Певец, на выход. Скомандовал конвоир и отвел меня обратно в камеру. Встречали меня как звезду, испуганными взглядами и хаотичными передвижениями вдоль стен. Ну что вы, как не родные. Батя вернулся. Жрать то когда дадут, че через полчаса, господин. Пролепетал один. Похоже самый смелый. Отлично, успею вздремнуть. Я растянулся на нарах и уставился в потолок. Отсидка в тюрьме совершенно не входила в мои планы, поэтому я начал придумывать способы, как поскорее отсюда выбраться. Кроме побега на ум ничего не приходило, и я не заметил, как действительно задремал. Разбудил меня скрежет замка. «Ваша баланда, господа», — со смешком сказал разносчик и выставил несколько мисок с непонятной субстанцией. «Ух ты, макароны!» — тихо обрадовался один из моих сокамерников. «С мясом. поддакнул другой. Я с сомнением посмотрел на предоставленное блюдо. Выглядело оно так, будто повара стошнило вчерашним винегретом, но зэки лопали так, что за ушами трещало. Я уже почти было уговорил себя попробовать эту бурду, как дверь вновь загремела. «Певец, тебя комендант желает видеть». В отличие от прошлых разов, в этот конвоир сказал обычным голосом, без крика и ненависти. «Раз желает, тогда не буду лишать его удовольствия лицезреть мою персону. Веди, Сусанин». Сокамерники проводили меня взглядами полными скрытой надежды больше никогда меня не увидеть. Конвоир странно посмотрел, а дежурный весело заржал. «Петруха, ты, оказывается, знаменитость». Названный неопределенно повел плечами и приказал идти за ним, чем немало меня удивил. Обычно конвой топает сзади. В этот раз меня отвели не вниз, а наоборот, наверх. В административной части тюрьмы все выглядело гораздо приличнее, даже картины на стенах попадались. Кабинет коменданта отличался от остальных только чуть более крупной табличкой. Внутри обстановка тоже не отличалась вычурностью. Массивный, но простой стол, добротные кресла, шкаф да сейф. «Вяземский, Харитон Байконурович», — представился местный начальник, жестом предложив мне сесть. Он, узнав, что я еще не ужинал, приказал сопровождавшему меня конвоиру: «Петр, распорядись об ужине на двоих, ко мне в кабинет и пусть больше никто нас не беспокоит. Не положено ведь, ваше превосходство», — возмутился было Сусанин, но сник и поспешил выполнить поручение, стоило коменданту нахмуриться. «Я знаю, кто вы на самом деле, вернее, кем вы были, Джозеф». Начальник тюрьмы не стал ходить вокруг да около, решив сразу взять инициативу в разговоре. «Признаться, я поражен». Подобная осведомленность действительно поражала. «Кто же этот Владимир Петрович на самом деле? А сколько нам открытий чудных готовит этот мир?» — продекламировал комендант и хитро на меня уставился. «Ну уж нет, про мое иномирное происхождение никто узнать не мог. Не мог же, и опыт, сын ошибок трудных, и гений. Парадокса вдруг. Может, скажете, зачем позвали?» Хотел уже расставить точки я, готов дверь постучали. Вернулся Сусанин, в сопровождении еще одного служащего тюрьмы. Вместе они сервировали нам стол, а после, молча вышли. «Давайте о делах потом, а сейчас воздадим должное стряпне моего повара», — нетерпящим возражений тоном, произнес князь Вяземский и, не дожидаясь меня, приступил к ужину. Не став ломать комедию с возможным отравлением еды, я поспешил расправиться со своей порцией. После того, как неравная битва с пищей была нами блистательно выиграна, я откинулся на спинку кресла и выжидательно посмотрел на хозяина кабинета. «То, что я хочу вам предложить, будет выгодно как нам, так и вам». «Вам — это кому?» «Мы, скажем так, неравнодушные граждане империи». «Ну так что, готовы выслушать? Не тяните Филинида за псевдоподии. Я и так весь заинтригован по самое не могу. Уничтожьте Шуйских». «Простите, что? Уничтожить сильнейший род, приближенный к императору? Это же невозможно». «Возможно все», — резко припечатал Вяземский. «Вы тому яркий пример. Род Распутиных был полностью уничтожен. Не осталось ни одного кровного наследника. Но род жив и может возродиться. Я все еще не услышал, какая в этом выгода для вас. И где гарантии, что меня не устранят по-тихому, едва я покину ваш кабинет?» В ответ Харитон Байконурович добро улыбнулся и достал из ящика стола бумагу с кучей грозных печатей. Бегло глянув содержание, я, не без удивления, обнаружил, что меня отпускают на все четыре стороны и даже дадут денежную компенсацию за причиненные неудобства. «Рекомендую первым делом сходить в гербовый приказ и получить новые документы. Без бумажки я букашка, а с бумажкой – ареста». Невесело ухмыльнулся я в ответ, на что мой собеседник кивнул без тени улыбки. «Я надеюсь, мы поняли друг друга», — не столько спросил, сколько утвердил местный начальник. «Более чем», — кивнул я. «И еще один совет: не откладывайте визит. У вас есть еще 2 часа и 36 минут». Князь сверился с часами. А потом мой приказ смогут оспорить. Сусанин. Дверь кабинета немедленно открылась, и в проеме замаячило лицо Петрухи. «Проводи моего гостя к выходу и извозчика ему вызови». «До гербового приказа». «Как прикажете, ваше превосходительство», — поклонился он начальнику и уже мне сказал: «Пойдемте, ваше сиятельство. Время позднее, автомобилей может долго не быть. До свидания, князь». Попрощался Вяземский. «До свидания». Задумчиво кивнул я и поспешил за провожатым. На выходе пришлось предъявить грозную бумагу с печатями, по которой мне даже выдали банковский вексель. Стоило мне оказаться на улице, сразу захотелось спеть. Не став себе отказывать в подобной мелочи, распугал сидевших на равелине Петропавловки ворон. Надо мною тишина, небо полное дождя. Будто бы в подтверждение, на нос упала первая капля дождя. За ней следом вторая, а чуть позже зарядил мелкий, противный дождик. Но, долго мокнуть не пришлось. Из серой хмари вынырнул желтый автомобиль и приветливо посигналил фарами. Внутри было сухо, а главное тепло. Под бубнеж извозчика, что он на самом деле великий писатель, а таксует для души, я едва не заснул. Меня высадили возле величественно выглядевшего здания с позолоченной вывеской. «Гербовый приказ, ваше сиятельство», — подобострастно уведомил меня извозчик и очень обрадовался брошенной ему серебрушке. Несмотря на позднее время, государственное учреждение активно работало. Обстановка внутри, особенно после казематов, порадовала обилием роскоши. Лепнина на потолке, дорогой паркет, хрусталь и позолота. Сразу видно, делалось не для простых смертных. Меня встретила улыбчивая девушка в строгом, но не скрывающем потрясающие формы, брючном костюме. Представившись Алиной, она узнала о цели моего визита. Тотчас проводила меня в один из полукабинетов и усадила в мягкое кресло. «Прошу подождать, ваше сиятельство. Процедура нечастая, поэтому регистратор сперва изымут из хранилища и проверит. Может, желаете напиток? Только если к напитку будете прилагаться вы». Обворожительно улыбнулся я. Алина слегка зарделась и поправила выбившуюся прядку за ухо. «Я вам чаю принесу», — пискнула она, поспешив ретироваться. «Эх, не везет мне ни в смерти, ни в любви». Впрочем, ожидание не продлилось слишком долго. В кабинку довольно шустро для своего возраста вошел пожилой господин в пенсне и бросил на меня столь осуждающий взгляд, что я подумал было, а не задушил ли я его любимую кошку. За собой старичок прикатил небольшой столик с жутковато выглядевшим устройством, отдаленно напоминавшим латную перчатку. Даже не представившись, дед подкатил устройство поближе ко мне и приказал: «Вставьте руку». Заметив мою нерешительность, он добавил еще более недовольным тоном: «Руку с перстнем». Я опасливо расположил конечность в определителе, а старик споро зафиксировал ее встроенными кандалами. Да так крепко, что даже пальцем не пошевелить было. «Уважаемый, а мне руку не оторвет?» «Может, и оторвет», — флегматично заметил дед, что-то настраивая. «Этому агрегату уже лет 300, молодой человек, и он еще ни разу не ошибся. Уж сколько самозванцев он сделал калеками, не счесть». Похоже, старик сел на любимую тему и даже стал чуть менее раздраженным. «Вот, Лжедмитриев он выявил два десятка, и всем руку отрывал?» — спросил я похолодевшим голосом.